Глава 11. 3 дня подряд, с 6 и до 8 июня 1877 года, в Баязете шла армянская резня, устроенная турками. В крепости спаслись лишь немногие. Большая часть армян осталась в городе, рассчитывая на милость победителя. Хотелось бы закрыть глаза, но все-таки прочтите, что писал очевидец. На глазах всего гарнизона резали мужчин, женщин, детей. Еще живыми их кидали в огонь горевших домов. Весь город объяло пламенем. Раздавались стоны, плачи, мольбы. Гул орудий и выстрелов носился в воздухе. Кровавая картина представляла какой-то адский шабаш, бойню людей, варварский пир. Горсть русских солдат, запертая в маленькой цитадели, с отчаянием взирала на эту картину, чувствуя свое бессилие помочь истерзанным армянам. Многие солдаты горько плакали, иные бросались, очертя голову, в этот кошмарный омут огня и крови, чтобы вызволить несчастных из резни, и там они погибали сами. Сохранился рисунок тех лет, окутанная дымом выстрелов Баязетская цитадель, величаво высится на вершине неприступной скалы. Над башнями минаретов развивается русское знамя. Солдаты стоят вдоль фасов с разинутыми в крики «Ура!» ртами, а толпы турок в ужасе скатываются под откос, бросая оружие. Все это очень красиво, но неверно. Что такое Баязет? Верное понятие о нем дают не рисунки, а планы. Рыцарскую романтику средневековых замков, огражденных подъемными мостами, следует сразу же отбросить. 2 тесных, захламленных двора, окруженные зданиями, и 1/3 двор, окружающий редут, все это опоясано каменной стеной, опутано узкими переходами, снабжено люками и подземельями. Вот что такое Баязет. Мы знаем, что ворота в цитадель уже закрыты. Пусть читатель извинит нас за неумение приукрашивать, но теперь единственный выход из Баязета наружу был через отверстие отхожего места с северной стороны. Это нехорошо припахивает, но зато правдиво. Впредь, чтобы пощадить читателя, мы будем называть этот выход амбразурой. «Капитан», — приказал Пацевич, — «я пойду сейчас немного вздремну, а вы следите, чтобы никто не выбрался из крепости. Мы и так потеряли сегодня больше половины всего гарнизона». «Хорошо», — покорно согласился Штоквиц, чтобы не спорить с полковником. И, поощряя смельчаков, стал смотреть на одиночные вылазки сквозь пальцы, словно не замечая нарушения приказа. Казакам сверху было видно, как ползают перед входом в крепость солдаты, согнувшись в 3 погибели, перебегают среди вещей, отыскивая нужное для себя. Казаки громким шепотом покрикивали вниз. «Правее возьми, правее! Там, кажись, мешок с чем-то. Эван, за горушкой блестит что-то. Веревку прихвати, сгодится». Вороватые турки тоже ползали среди вещей. И в ночи часто вспыхивали короткие схватки. Беглая стрельба, потом снова все стихало. Набрав патронов, солдаты возвращались в крепость. На смену им, решив попытать счастье, выползали в темноту амбразуры другие. Откуда-то из темноты выступила громоздкая артиллерийская лошадь с оторванной нижней челюстью, помахивая хвостом и неся на спине казенную сбрую, тоже подошла к огню. Сбрую с нее тут же сняли, погладили несчастную кобылу, сообща пожалели. «Животное!» — плачуще сказал Кирюха постный. «А вот ведь, как и человек, на людях помереть хочет!» Спать в эту ночь никто не ложился. Усталость заглушалась чувством самосохранения. Ожидание повторных нападений, неизвестность замыслов коварного врага, невозможность уплотнить цепи стрелков, лежавших на крышах и стенах, все это дисциплинировало людей. Люди, не нашедшие себе места, всю ночь блуждали по крепости, останавливаясь возле каждой ячейки. «Братцы», — молили они, — «может, и меня приспособите? Иди, нас и без тебя уже трое. А вы потеснитесь, братцы, я хорошо стреляю. Ну, вставай, коли так». Штоквиц в эту ночь полюбился Клюгинау своим спокойствием и рассудительностью. «Знаете, барон, — сказал капитан, лаская своего котенка, — я уже не комендант крепости. Это смешно, конечно, но теперь мы все коменданты. Нам, офицерам, осталось одно — довериться мужеству гарнизона». Среди ночи, когда люди уже немного успокоились, разразилась густая пальба пачками. Пацевича разбудили, он выскочил наверх вместе со всеми. «Ватнин!» — позвал он в темноте. «Или Карабанов! Кто здесь казаки? Что у вас тут происходит?» Стрельба нарастала где-то в стороне от цитадели. Это казалось странным. Казаки сразу же бросили таскать камни, взялись за оружие. Скоро выяснилась и причина стрельбы. Рыская в поисках добычи вокруг крепости, турки лишь случайно наткнулись на отряды милиции, скрывавшиеся возле брошенных казачьих казарм, и бой разгорелся на глазах осажденных. «Ваше высокоблагородие!» — раздались крики. «Велите открыть ворота! Перебьют ведь милицию!» «Ватнин, голубчик!» — обратился Пацевич к сотнику. — Скажите, можно ли открыть ворота? Назар Минаевич поднялся с крыши. Свинцовый настил похрустывал под его тяжелым шагом. — И пусть орут, — сказал он. — Тепереча нельзя, Адам Платонович. Ежели прорвутся к нам, тогда другое дело. И то ворота, на мой смысл, открывать не надобно. Потресов удачно осветил небо фальшфейерами, и мутный дрожащий свет вырвал из темноты низкое серое здание конюшен, где укрылись милиционеры. Неистовое желание помочь эриванцам вызвало со стороны казаков ответную стрельбу. «Бей, ребята, пока не погасло!» — кричал вахмистр. «Точнее целься!» Ракеты, шипя и разбрызгивая искры, скоро погасли, и тогда из мрака послышался рев человеческих голосов. Началась рукопашная. До крепости Боязета теперь долетали лязганья скрещенных сабель, истошные вопли, крики борьбы и тупые, как удары в ладоши, одинокие выстрелы пистолетов. «А я бы пошел», — заявил Евдокимов. «Охотников можно набрать». «Все пойдем, все!» — заорали казаки. Но Ватнин остановил их. «Поздно идти. Сидите уж, покедово целы». Крики людей, сцепившихся в схватке, постепенно замирали вдали. Агония рукопашного боя подходила к концу. Чей-то последний крик повис над скалами, на высокой затихающей ноте и тишина. «Ну все, отмучились», — перекрестился Пацевич и, держась за поясницу полусогнутый, как дряхлый старик, он спустился с крыши. Незадолго перед рассветом Штоквиц позвал к себе Евдокимова, дал ему стакан чехиря. «Выпейте, юнкер. Мне кажется, что турецкие отряды отодвинулись в горы. Сейчас возьмите охотников и попытайтесь проникнуть в казачьи казармы. Захватывайте все, что можно спасти из имущества». Охотники собрались в комнате на втором этаже под крышей восточного фаса. Принесли факел. Евдокимов внимательно оглядел людей. «Раненых не возьму», — сказал он. «И ты, Участкин, отходи в сторону, ты еще хромаешь». Тихо откинули люк. Цепочкой один за другим охотники спустились в подземную галерею, из которой хорошо простреливался во всю длину крепостной ров. Узким коридором, выложенным кафельными плитками, прошли к пролому амбразуры. «Я первым», — сказал Евдокимов, «и первые 20 человек идут со мной». Юнкер выскользнул из амбразуры. Присел на корточки. Было тихо. Он двинулся вдоль стены, наугад прыгнул в ров, споткнулся. Падая, инстинктивно выставил вперед руки. Правая ладонь его уперлась во что-то телесно дряблое, и юноша с отвращением отдернул руку. «Идете?» — шепотом спросил он. Добрая половина охотников уже приступила к сбору оружия. Казаки зорко следили за ними с высоты крепостных стен, но покровительство стрелков не касалось Евдокимова, и он повел своих людей дальше, в непроницаемый загадочный мрак. Осторожно перелезли ограду мусульманского кладбища. Раненый конь, лежа среди могил, задрал голову и заржал им навстречу. Чей-то стон послышался в отдалении. «Не отставайте, ребята», — просил Евдокимов. «Тут и засада может случиться». Приблизились к зданию конюшен. Кругом ни звука. Под напором плеча тихо растворились двери. «Эй!» — позвал вахмистр. «Кто-нибудь есть?» «Нет!» — отозвался юнкер. На ощупь вдоль стенки Евдокимов пробрался в предел конюшни, где размещались сотники. В потемках с грохотом налетел на стол. «Здесь, кажется, жил Карабанов. Вот здесь у него всегда лежали газеты». «Спичку-то чиркните», — посоветовал трехженный. Юнкер поджег номер тифлисских ведомостей, вернулся в конюшню. Яркое пламя озарило стены конюшни. До самого потолка навалом лежали трупы убитых милиционеров. Мертвецы были уже до нитки раздеты турками, и разом ахнули казаки. «Боже ты мой! Ну и звери!» Газетный лист догорел в руке юнкера, и тяжелый мрак снова затопил эту картину смерти. Кончился день, напоенный кровью. И этот день, что сгинул в пороховом дыму, в стонах и лязги сабель, открыл новую страницу русской военной славы. Завтра уже должно было начаться славное Баязетское сидение.